Завещание профессора Хадукина. Знакомство. Наука – это копать колодец иглой. Алишер Наваи. Когда умирает ученый, умирает мир. Восточная пословица. Я познакомился со своим героем в конце зимы 1957 года. Ташкент давно уже не видел такого февраля, неустойчивого, холодного. Утром, выходя из гостиницы, я попадал на белые снеговые дорожки, хрустевшие под ногами совсем по-московски. Тяжелые шапки нетающего снега висели на голых ветвях каргачей и акаций, а серые мохнатые облака неслись почти вровень с крышами одноэтажного города. Белое и серое, расчерченное черными кривыми сучьями деревьев, зимний пейзаж, столь обычный для глаза северянина, здесь, на юге, выглядел как-то особенно неуместно и мрачно. Лишь в полдень сквозь глухую вату облаков начинала проглядывать голубизна. На короткий срок палитра улицы наполнилась новыми красками. Сверкала капель. Под ноги прохожим с деревьев рушились розово-голубые снежные лавины. Но ненадолго. Холодный ветер вновь леденил тротуары, валил снег, и черно-белая стихия снова до утра овладевала городом. В один из таких дней профессор Хадукин передал, что готов принять меня. Предстоящая встреча радовала и пугала. Я знал, что ученый вот уже 3 десятилетия ведет жестокую, почти безнадежную борьбу с туберкулезом, уложившим его в постель. Пугала перспектива увидеть ожесточенного, равнодушного человека, которого безнадежность лишила интереса к своей науке, к окружающим. Я встречал таких людей и знал, как мало радости доставляют беседы с ними. Но делать нечего. Приглашение получено, отступать поздно. И я решительно останавливаюсь перед дверьми скромного домика в одном из ташкентских тупичков. Раздеваться пришлось в полутемной, заставленной кислородными баллонами прихожей. Дверь в комнату больного оказалась приотворенной, и на какую-то долю минуты я увидел его лежащим в светлой большой комнате, совсем одного. Ладный, широкоплечий, он совсем не походил на мученика. Только лицо с высоким крутым лбом и большими серыми глазами, хорошее, простое лицо много потрудившегося человека казалось истомленным. Ученый улыбался, и хотя пожилая, незнакомая мне женщина шепотом просила не утомлять Николая Ивановича, объясняя, как дурно перенес он прошедшую ночь, я почти не слушал ее, не в силах оторваться от этой поразившей меня улыбки. Кому она предназначалась? Комната пуста. Я не сразу сообразил, что улыбка больного обращена к солнечному зайчику. Да, это было так. Луч зимнего солнца, скользнув по оконным занавескам, литым квадратом лег на одеяло. И вот немолодой, известный далеко за пределами страны профессор, человек, которого болезнь десятки раз бросала на край гибели, как ребенок радовался этому пятнышку света. Он подставлял солнцу то одну, то другую руку, тянулся к нему лицом, и улыбался. Все это продолжалось долю минуты. Скрипнула отворенная мною дверь. Скрылся, будто испугавшись посторонних, солнечный луч. И вместе с ним погасла улыбка на лице больного. Мне посчастливилось много раз потом наблюдать удивительное мужество и оптимизм этого человека. Я заставал его после тяжелых бессонных ночей за чтением научных журналов, видел, как, лежа в постели, преодолевая мучительную слабость, консультирует он своих аспирантов и учеников. Мне рассказывали, что он продолжал читать присланную ему на отзыв диссертацию за несколько часов до своей смерти. Но более других взволновал меня тот маленький, незначащий эпизод, который я сам февральским холодным днем подсмотрел в комнате ученого. И тогда же возникло непреодолимое желание рассказать о жизни человека, который не только очень много работал и знал, не только всем сердцем любил людей и свою науку, но, умирая несчетное число раз, не утратил способности улыбаться солнечному лучу. Мужество ученого и человека Николая Ивановича Ходукина посвящает автор эту главу.